Глава 10. В командировке Анисимов пробыл недолго. Он привез Шурочке из столицы красивую куклу с закрывающимися глазами. Жене дорогие духи «Красная Москва» и две пары тонких шелковых чулок. Приехал он рано, в 6 утра, но Елизавета Андреевна уже встала, готовила завтрак, проверяла тетради. «Здравствуй, Родион!» — вышла она ему навстречу, услышав легкий шум в коридоре, спокойно задержала на нем взгляд. «Тише, пожалуйста, Шурочка еще может часок поспать». «Это тебе, Лизонька!» — Анисимов, выкладывая перед ней свертки на маленький столик, слегка коснулся губами ее волос. «А это вот Шурочке, кукла. Сам и отдай». Елизавета Андреевна тихо, заученно улыбнулась, и ему была неприятна такая улыбка. «Надо же когда-нибудь перешагивать этот порог, Родион!» «Да, надо», — признался Анисимов просто. «Ты здоров?» «Так, ерунда», — сказал он сразу, смягчаясь от ее внимания. «Позапрошлой ночью в гостинице нехорошо стало, сердце прихватило. Неотложку вызывали. Пришлось укол сделать. Обошлось». «Ты дурно выглядишь. Надо бы врачу показаться». Елизавета Андреевна, казалось, раз и навсегда усвоила себе в общении с ним ровный, без всяких эмоций, тон. «Иди умойся. Я сейчас свежий чай заварю. Шурочка встанет, будем завтракать». «Спасибо, я лучше лягу. Часика два посплю. Потом с отчетом идти». Он ушел в ванную, долго фыркал и плескался под душем. Что ж, подумал он, если ничего другого придумать нельзя, то именно такая форма отношений, пожалуй, вполне устраивает и его, и ее. Надо на этом пока и остановиться. Как-никак прогресс, а враче вспомнила, это уже хорошо. Ей не надо знать, что его недавняя встреча с Брюхановым была лучше любого курорта. Он после этого в какой-то молодой ритм вошел. Ничего, придет время, все окончательно наладит. На следующий день, запустив на работе подведомственный ему механизм, Анисимов все же условился о встрече с врачом, жившим по соседству с ним, в одном доме на одной лестничной площадке. Он давно уже приучил себя все делать основательно, и если забарахлило сердце, проконсультироваться необходимо было у лучших специалистов. А Хатунцев-младший работал в ведущей клинике города. Вот уже второй год они жили рядом, дверь в дверь. Иногда по нескольку раз в день захаживали друг к другу по всякой надобности. И хотя сам Анисимов недолюбливал старика Хатунцева, полковника в отставке, как в поступках, так и в мыслях слишком прямолинейного, сын его, Игорь, Анисимову нравился. К тому же специалист-невропатолог всегда мог пригодиться. Выслушав жалобы Анисимова, осмотрев и простукав его, Хатунцев-младший направил его к другим, таким же молодым, энергичным коллегам, не терпящим малейшего промедления и проволочек. И Анисимов, как-то невольно вовлекаясь в непривычный для себя круговорот, подсмеиваясь над собой, собрал необходимые анализы и через 3 дня опять появился в кабинете Хатунцева. На этот раз тот был не один. Еще с порога в глаза Анисимову бросилось среди ординаторов лицо молодой женщины со светло-прозрачными глазами и совершенно прямой линией бровей. И он тотчас узнал жену Брюханова, потому что с момента переезда в Холмск и до встречи с Брюхановым все о ней давно уже знал. Сейчас именно ее глаза, вернее, что-то неуловимо дерюгинское в их выражении, на секунду задержали его в дверях.